Игорь Юдин. Естественный отбор. Глава 1. Космическая разведка. 2550 год. По земному летоисчислению. На исследовательском корвете «Дикт» Дежнев все текло своим чередом. После бесплодных исследований нескольких звездных систем, на которых не оказалось ничего примечательного и достойного внимания, члены команды пытались занять себя хоть чем-то, в свободное от рутинного дежурства время. Дисциплина и так не блещущая на исследовательских кораблях, где большинство команды представляло из себя сумасбродных, ничего не признающих ученых и просто авантюристов, с каждой последующей неделей скатывалась все ниже и ниже. Все чаще возникали скандалы и ссоры, нередко оканчивающиеся физическими выяснениями отношений. Для капитана Дежнева Александра Сакриди это был далеко не первый рейд. Он прекрасно осознавал, что за долгие месяцы, скучной ничего не принесшей вахты, нервы уже у многих начали сдавать. Исследовав безжизненные, похожие друг на друга миры шести звездных систем, на которых не согласились бы жить даже корабельные крысы, Сакриди проклинал тот день, когда вытянул рейд именно в этот сектор, потому что, за те материалы, которые они привезут по этим мирам, им хорошо, если на хлеб с водой перепадет. За все свое время работы, поисковиком, он в такой калоше еще ни разу не был. Ни одной завалявшейся планеты, подходящей хотя бы под сторожевой пост или реперную базу. На аукционе, за те сведения, что они привезут с собой, ни одна компания по освоению и колонизации новых миров, гроша, ломаного не даст. Сакриди взглянул на штурмана, оценивающего расстояние и маршрут до ближайших звездных систем и чертыхнулся. Если следующая окажется такая же, как и предыдущая, беды не миновать. «Стив», — сказал он штурману, — «у себя в каюте, как подготовите полетный план, позовешь». «Понял, Кэп», — пробурчал тот, даже не подняв головы. Но уже часа через три он ввалился в капитанскую каюту вместе с астрофизиком. «Кэп», — взревел он с порога. «По-моему, нам крупно повезло, Фролова», — кивнул он на стоящую рядом астрофизика корабля, Елену Фролову. «Провела вместе со Скифом спектральный анализ пяти ближайших от нас звезд. В общем, одна из них относится к классу Го, то есть имеет характеристики, подобные Солнцу Земли». Растянув рот в улыбке до ушей, он уставился на капитана. «Насколько такие же?» Сакриди посмотрел на Фролову, та передернула плечами. Практически на 95% показателей. Правда, удельная масса звезды в 1,8 раза больше. Но это несущественно, у нее безусловно есть развитая планетарная система, а это значит, что там вполне может быть и планета с подходящими условиями для жизни. Во всяком случае, у звезд такого класса и с такими показателями она встречается в 8 случаях из 10. А с учетом того, что за последние 350 лет космической экспансии обнаружено всего 34 звезды подобного класса, нам поистине улыбнулась огромная удача, она развела руками. «Командир, такой шанс выпадает 1 на 1000, он наш». Перевод терминов. ДИКП, Департамент исследований космического пространства. Реперная база, база отдыха, дозаправки и снабжения на космических трассах. СКИФ, наименование КРС космического корабля. Терцений ЗЕКС, изотоп, из которого производится топливо для гиперпространственного реактора. Побарабанив с минуту пальцами по столу, Сакриди искоса взглянул на расцветшую от радости Фролову и обратился к неловко мнущемуся штурману. «Стив, есть еще что-то или мне так только кажется?» «Да, есть одна проблемка, Кэп». Штурман сокрушенно покачал головой. «Данная система, как бы сказать, находится несколько в стороне от намеченного первоначально маршрута. Это значит, что, если ни на одной из планет или астероидов в системе не окажется Терцения Зекс, мы вряд ли сможем потом добраться до ближайшей реперной базы. Как известно, подобный изотоп встречается крайне редко. Даже для звездных систем класса Го шанс обнаружить его равняется 50 на 50. Одним словом, если его там не окажется, это будет поездка в один конец». Задумчиво поглаживая бороду, Сакриди некоторое время сидел с задумчивым видом. Штурман, застыв как изваяние, рассматривал потолок. Астрофизик рассеянно чертила какие-то узоры ногой на полу. «Ну что же», наконец-то приняв решение, Сакриди прервал затянувшуюся паузу. «Пока Бог спит, чем черт не шутит, в нашей ситуации остается только надеяться на лучшее. Выбор все равно невелик, надо собирать команду. пускай все решит голосование. Подождав, пока все уйдут, он набрал номер Корнеева, отвечающего за безопасность корабля. Услышав голос вечно всем недовольного майора, Сакриди, сказал: «Андрей Сергеевич, зайди ко мне, это срочно». Через полтора часа, когда вся команда собралась в столовой, Сакриди вместе с Корнеевым и четырьмя пехотинцами из охраны вошел в помещение. Все разом прекратили галдеж и выжидательно уставились на капитана. Внимательно обежав лица всех 145 членов своей команды, он произнес: «Итак, я собрал вас здесь, чтобы известить о наших дальнейших планах. За последние 18 месяцев нашего полета, как всем известно, мы, к сожалению, ничего существенного не добились. Встает вопрос, возвращаться домой с пустыми руками или использовать еще один шанс. Проанализировав спектральные данные нескольких близлежащих звезд, наш астрофизик», Сакриди кивнул на стоящую рядом Фролову, «пришла к интересному заключению, что одна из них по своим характеристикам соответствует звезде класса Гоу». В зале поднялся радостный гомон. На мрачных до этого лицах людей проявились проблески возникшего воодушевления. В глазах засверкали алчные огоньки. Через минуту зал уже бурлил воодушевлением десятков ликующих людей. Сакриди поднял руку. «Тихо, да тихо вам, кое-как», наведя порядок и успокоив зал, он продолжил: «Итак, с учетом расчета необходимого времени для разгона корабля, чтобы сделать прайм-скачок, на что уйдет около недели и недели на торможение и маневрирование после выхода из гиперпространства, а также еще полторы недели при движении в опердрайве в данной звездной системе, мы будем где-то через 24 дня. Это, так сказать, хорошая новость. Плохая же в том, что эта система находится несколько в стороне от запланированного ранее маршрута, вследствие чего нашего запаса терцения для того, чтобы добраться потом до ближайшей реперной базы, уже не хватит». Через мгновение после этих слов зал загудел как рой встревоженных пчел, в улей которых засунули горящую палку. Выждав паузу, Сакриди ударил рукой по столу: «Может, прекратите вести себя как стадо баранов и вернемся к обсуждению наших дальнейших действий? Что их обсуждать?» Раздался чей-то саркастический голос: «Зачем нам такой клад, плодами которого мы все равно воспользоваться не сможем?» Почувствовав поддержку окружающих людей, из толпы вышел здоровенный парень в замусоленном костюме механика. Повернувшись ко всем собравшимся в зале, он продолжил: «В течение полутора лет мы только и делали, что как проклятые носились от звезды к звезде в надежде на этот шанс. А что в итоге? Шиш в итоге и дырка от бублика. А теперь наш уважаемый капитан вообще додумался до того, чтобы ради еще одного такого шанса забраться в какую-нибудь еще одну тьму тараканью и остаться там подыхать, в надежде на светлое и богатое будущее. Хватит с нас этих призрачных планов, пора возвращаться домой». По залу словно пронесся вихрь, все разом загалдели, зашумели. То тут, то там раздались одобрительные возгласы. Заняв выжидательную позицию, Сакриди искоса наблюдал. Хоть он и ожидал подобной реакции, ситуация вот-вот готова была выйти из-под контроля. Поняв, что пришла пора вмешаться, он, смахнув графин с соком со стола и посмотрев, как тот с треском рухнул на пол, разнося со свистом по всему залу хрустальные осколки, в тут же наступившей тишине с насмешкой заметил: «На чем же это ты собрался лететь домой, Майер? Или ты думаешь, что ради тебя, сейчас, мы все повернем корабль обратно к Церцее, чтобы доставить туда твою трусливую задницу? Хотя, если ты так хочешь и если найдешь еще желающих, то так и быть, мы выделим вам один из десантных катеров, может быть, через 1000 лет, вы и доберетесь каким-нибудь чудесным образом, на нем до дома. А сейчас, если ты все сказал, сядь на свое место и вытри сопли, или я попрошу к тебе приставить няньку». Он кивнул на застывших рядом солдат. Майер, открыв рот, попытался что-то сказать, но сумел только промычать что-то невразумительное. Покрывшись красными пятнами от злости, он нехотя опустился на стул. «Надо взять этого типа на заметку», — отметил для себя Сакриди и снова обратился к выжидательно следившим за происходящим членам своей команды. «Для тех, кто поддерживает мнение Майера, хочу напомнить, что департамент, снарядив сюда нашу экспедицию, затратил на нее около 3,5 млн. Сателлитов, а он не любит, когда деньги уходят впустую. Если мы вернемся ни с чем, для многих из нас дальнейшие космические полеты можно считать законченными. Только идиот может доверить что-то команде неудачников, а на данный момент мы и есть эта команда. Ехидно усмехнувшись, он добавил: «Конечно, кому-то может и повезет, и кто-то из нас попадет на какую-нибудь ржавую посудину, курсирующую с каким-нибудь хламом по системе. Но большинство, что без сомнений, спишут на Землю, или на какую-нибудь самую захудалую, дрянную базу, где вы и встретите свою пенсию. Может, я предлагаю и не самый лучший вариант, но в нем все-таки есть 50% вероятности того, что залежи терцения там есть. На звездных системах этого класса они встречаются чаще, чем где-то бы ни было. На тот же случай, если их там не окажется, мы оставим дрейфующий маяк в этой зоне с сообщением, куда и почему мы отправились. В случае, если корабль задерживается по каким-либо причинам и не возвращается к крайнему сроку, на его поиски всегда посылают спасательный корабль. Именно на этот случай мы и расставляем маяки по всему курсу своего следования». Посмотрев на обескураженные, растерянные лица людей, собравшихся в зале, он оптимистически пояснил: «Такой дорогостоящий корабль, как Дежнев, Дикт не бросит. Поэтому, даже при самом плохом раскладе и развитии событий, нам всего лишь нужно будет продержаться порядка 4,5 месяцев, пока не прибудут спасатели. Запасов же продовольствия у нас достаточно и на больший срок. В любом случае, как бы ни стали развиваться события, эта звездная система в принципе и исходя из всех имеющихся предпосылок, должна быть интересной. Так что нам будет там, чем заняться, даже если мы и не обнаружим терцения. Теперь о главном. Устав исследовательских экспедиций гласит, что в случае создания опасности для жизни членов экипажа, вследствие продолжения дальнейших исследований, решение о продолжении или прекращении экспедиции принимается голосованием всех членов команды, который обязан выполнить капитан. В случае принятия какого-либо из выбранных вариантов, я снова получаю всю полноту власти и ответственности за дальнейший выбор действий. Итак, приступим к голосованию. Поднять руки, кто за продолжение экспедиции. Через 3,5 недели, Дежнев, окончив торможение, вышел на дальнюю орбиту звезды, заполнив иллюминатор. Она была бесподобна в своем величии. Столпившись у экранов, почти вся команда зачарованно смотрела на разворачивающуюся панораму этой планетарной системы. Каждый думал о том, что она им преподнесет, какой сюрприз. Сканирование выявило 7 планет, десятка 3 достаточно крупных астероидов и около 3000 мелких. Почти 3 часа руководство экспедиции, собравшись в рубке управления, совещалось по поводу первоочередных шагов по исследованию системы. Меня смущает одна деталь. Елена Фролова посмотрела на собравшихся в зале. Судя по гравитационным искажениям, расположению планет и их траектории вращения вокруг звезды, в этой планетарной системе должно быть не менее 9 планет. Вот смотрите, она повернулась к голографическому экрану с изображением системы. Если расположить эти недостающие 2 планеты в этих точках, гравитационное поле нормализуется, а так оно почти у каждой планеты смещено. Я думаю, что здесь имело место какая-то глобальная катастрофа, об этом же говорит и большое количество астероидов. Вследствие чего, я думаю, начать надо в первую очередь с изучения ближайшего астероидного пояса, а потом уже перейти к планетам. Высказавшись, она села. Ну, у кого какие имеются еще соображения? Сакриди посмотрел на собравшихся. Меня кое-что тоже есть, подал голос штурман. Не знаю, насколько это правда вам понравится, но вести корабль в этой системе будет очень непросто, из-за этих самых астероидных поясов и гравитационных искажений. Поэтому, предлагаю сначала лучше провести тщательную разведку с помощью исследовательских зондов, а потом за ними пустить челноки, которые просчитают наиболее удобные маршруты для движения. И только затем, собрав всю необходимую информацию, сам корабль, а то как бы не влететь туда, куда сам Макар телят не гонял. Перебрав еще несколько вариантов, Сакриди остановился на предложении штурмана. Через 3 часа после отправки 3 десятков зондов, следом стартовали 4 челнока по 4 человека на борту каждого. В их задачу входило исследовать и рассчитать наиболее оптимальный маршрут движения по системе. Дежнев, словно очнувшись ото сна, ощетинился как еж десятками антенн. Каждый из членов экипажа занял свои рабочие посты. Постепенно набирая скорость, Корвет двинулся вперед. На мониторах появилась информация, передаваемая с челноков. Дежнев, пчела, один, как меня слышите, вышел на орбиту планеты. Пчела, один, слышимость в норме, изображение тоже, можете приступать. На мониторах всплыло изображение планеты, передаваемое с первого челнока. Увидев его, Сакриди, да и не он один, чуть не подпрыгнул от радости. Даже невооруженным глазом было видно, что планета имеет достаточно насыщенную атмосферу. Дюжина спутников наблюдения и исследовательских роботов отделились от челнока и вошли в атмосферу. На компьютерные терминалы начала поступать информация, тут же анализируемая Скифом. Судя по составу химических элементов в атмосфере и концентрации газов, она практически не пропускает солнечных лучей. Планетарный биохимик Майя Раменская вопросительно посмотрела на Сакриди. Другими словами, эта планета представляет собой довольно удручающее зрелище. Плотные слои атмосферы, главным образом состоящие из углекислого газа и азота, создают сильный парниковый эффект, удерживая тепло на поверхности от Солнца. Вследствие чего, температура на ней достигает около плюс 400°С. Облака главным образом состоят из ядовитых соединений ртути, серы, капелек соляной и серной кислоты. Ужасающие бури, безжизненный ландшафт и сильная вулканическая активность создают условия, при которых существование какой бы то ни было, даже простейших форм жизни, попросту невозможно. Хотя это еще не полные данные. Взглянув на разочарованные от этого известия выражения лиц капитана и других людей, она заметила: может, что-либо даст исследование недр планеты. Во всяком случае, некоторые ресурсы, включая тяжелые металлы, здесь могут быть, что тоже уже неплохо. Правда, это уже не моя епархия и не мне судить, может быть, на других планетах повезет больше. В это время появилось сообщение от второго челнока, достигшего ближайшего астероидного пояса. Когда Сакриди и все, кто следил за мониторами, их увидели, возглас изумления пронесся по кораблю. Все пространство пояса, которое сначала приняли за астероиды и планетарные осколки былой катастрофы, было усеяно разорванными в клочья обломками десятков космических кораблей. Судя по всему, жители этой системы что-то очень сильно не поделили. Второй помощник капитана Бретт Стивенсон нажал на кнопку увеличения изображения. Весь экран заняла разрушенная, вся покореженная часть корабля. Видимо, это носовой участок с рубкой управления. Каких же размеров тогда должен быть сам корабль, если только этот обломок не менее полукилометра? Он удивленно взглянул на остальных. «Дежнев, я пчела 2, ну как вам картинка?» Раздался в эфире голос Майкла Стюарта, возглавлявшего второй челнок. «Здесь такого добра столько, что на сотню лет хватит для десятка Дежневых». Сакриди почувствовал, как холодные мурашки начали галопом скакать по его телу. Обернувшись к офицеру связи, он крикнул: «Что там у Маркони?» Дик Маркони управлял третьим челноком. «Все в порядке, Кэп, подходит к планете», — ответил оператор, отслеживающий связь с челноком. Подойдя к нему, Сакриди нажал кнопку соединения. «Как там у тебя, Дик?» «Да вроде пока все нормально, капитан, через 30 минут выйдем на орбиту». «Хорошо, будьте на связи». Сакриди подошел к главному видеоэкрану корабля и минут 10 молча рассматривал панораму раскинувшейся перед ним планетарной системы, уже успевшей преподнести парочку сюрпризов. «Это в самом начале исследований», — подумал он, чувствуя нарастающее беспокойство. Обернувшись к возникшему словно призрак второму помощнику, он с беспокойством спросил: «Ну, что там еще?» «Стюарт запрашивает провести более детальное обследование одного из обломков кораблей. Я думаю, это резонно, может, что-нибудь дораскопаем. Некоторые отсеки могут оказаться перекрыты, в силу чего мало пострадали, что может дать интересные находки». Сакриди на минуту задумался. «Хорошо, соедините меня с ним». Увидев взбудораженное лицо Стюарта на экране, он приказал: «Майк, высадку производи в соответствии с планом разведывательных операций, действуйте как можно осмотрительней. Всю работу проводить под прикрытием роботов. В случае осложнений, сразу назад, мы еще не сталкивались с высокими технологиями других цивилизаций и не имеем представления, что там вас может ожидать. Статус операции по третьей категории опасности. Один только Бог знает, какие ловушки там еще могли остаться на случай появления непрошенных гостей. В общем, действуй как можно более осмотрительней. Ты меня понял? Понял вас отлично, Александр Сергеевич. Не беспокойтесь, все сделаем как надо. Посмотрев на воодушевленного, расплывшегося в улыбке Майкла, Сакриди погрозил тому пальцем. Смотри мне там, без самодеятельности. Только он кончил разговор со Стюартом, как его вызвало по внутренней связи Фролова и с загадочностью в голосе сказала: «Капитан, хотим вам кое-что показать». «Началось», — подумал он. «Ну, что там у вас?» — спросил он, подходя к компьютерному терминалу, около которого сгрудились Фролова, Корнеев, Тосика Хиросава и специалист по вооружению Грей Мастерсон. Просматривая сканером объекты в космической свалке погибших кораблей, мы с Тосикой заметили одну интересную особенность и дали задание Скифу разделить все объекты по нескольким параметрам. В итоге, получилась следующая картина. Мастерсон нажал несколько кнопок и вывел на экран изображение обломков от двух кораблей. Ткнув возбужденно пальцем в них, он пояснил: на основе 100, взятых за основу различных обломков кораблей, Скиф пришел к выводу, что как минимум 25 из них, по своим характеристикам, а именно, форме конструкции и расположению основных деталей, принадлежат к плоду рук совсем другой цивилизации, нежели другие 75. Исходя из чего, можно сказать с полной уверенностью, что здесь было не просто междоусобное космическое сражение, а столкновение двух диаметрально противоположных цивилизаций. Например, все наши корабли, какого бы класса они ни были и независимо от того, чьего они производства, российского, английского, китайского или японского, все равно имеют общие для всех и подобные друг другу конструктивные решения. В этих же двух кораблях, эти решения попросту чужды и обособлены. Он кивнул на экран, то есть они никак не могут принадлежать одному и тому же виду. Глядя на изображение, плывущих в пространстве обломков, некогда грозных в своей разрушительной силе, боевых звездолетов, Сакриди поежился. Обернувшись к застывшим в ожидании людям, он горько усмехнулся. Ну вот, человечество наконец-то и осуществило свою заветную мечту, встретить равных нам по разуму существ. Исследовав до этого сотни миров, мы до этого нашли признаки только примитивных цивилизаций, стоящих на ранних стадиях развития. И вот, он показал рукой на видеоэкран. Можно сказать, настал тот момент, когда наше одиночество во Вселенной, видимо, закончилось. С чем вас и поздравляю, господа. Глядя на отголоски некогда произошедшей здесь трагедии, что я могу сказать? Весь вопрос теперь только в том, насколько они будут рады нашей встрече, если она когда-нибудь состоится. Судя же по тому, что мы здесь нашли, она может оказаться не очень недоброжелательной. Скривив в горькой усмешке губы, он добавил: «Сделай так, Господи, чтобы нас миновала сия чаша». В это время раздалась трель зуммера радиовызова. Нажав кнопку, Сакриди услышал встревоженный голос второго помощника: «Командир, пропала связь с Тричелноком». Почувствовав, как опускается куда-то к пяткам сердце, от предчувствия беды, он бросился к консоли связи с Маркони. Оператор судорожно бегал пальцами по клавиатуре, пытаясь поймать куда-то пропавший челнок. Стивенсон, вытирая рукой разом вспотевшее лицо и теряя от волнения слова, заикаясь, сказал: «На, ра, дарито, же пусто». Вокруг разлилась зловещая тишина, все сгрудившись, молча, смотрели на экраны видеомониторов. Тяжело посмотрев на Старпома, Сакриди мрачно процедил: «Объявляй тревогу по 2 коду экстренной мобилизации». По кораблю противно завизжал сигнал тревоги. Из динамиков раздался стальной голос: «Экстренная мобилизация. Всем внимание, степень готовности по 2 коду. Немедленно занять боевые посты. Всем внимание, экстренная мобилизация». Десятки людей бросились к лифтам и трапам, спеша занять свои места, разворачивали свои смертоносные стволы, турели орудий. Генераторные установки опутали корабль защитным коконом силовых полей. Пилоты истребителей и штурмовиков занимали места в кабинах. Взвод мобильной пехоты, облачившись в боевые скафандры Голиафов, готов был встретить возможную высадку десанта противника или по первому сигналу самим стартовать с корабля, на застывших в ожидании десантных катерах. Ощетинившись во все стороны антеннами сканеров и всевозможным оружием, Дежнев словно хищная птица внимательно следил за пространством, выискивая добычу. Сакриди, заняв место у главного пульта управления, вызвал операторов связи. «Все исследовательские челноки немедленно вернуть на корабль. истребителем прикрытия и модулем сенсорной разведки занять орбиту на дальней дистанции вокруг корабля. Курс – на третью планету системы. Отдав необходимые распоряжения, он расслабленно откинулся в кресле и, посмотрев на напряженно застывших за своими пультами штурмана, старпома и начальника службы безопасности, заметил: «Ну что же, посмотрим, что еще за сюрприз свалился на нашу голову». Через 20 минут от челнока, исследовавшего четвертую планету системы, поступил сигнал вызова. Переведя изображение на экран, Сакриди вопросительно взглянул на Марка Флавина, пилотирующего челнок. «Кэп, взгляните на то, что мы только что обнаружили на планете». Через секунду экран заполнило изображение поверхности планеты, сплошь покрытой огромным ледником. Посмотрев минуту на однообразную, безжизненную картину, Сакриди озадаченно спросил: «И что я здесь должен увидеть?» Флавин, загадочно хрюкнув, сменил изображение, полученное, видимо, с помощью сканирования. «Ничего, если не считать застывших в ледяном панцире десятков городов и все их население. Когда-то эта планета-командир была не такой мертвой, как сейчас. Что-то вызвало резкое падение температуры на ней, почти до 190°С. Притом, почти мгновенное. Местные жители, застигнутые врасплох на улице, даже не успели спрятаться в своих домах, так и остались там, где были, в этот день страшного суда». Сакриди почувствовал, как его волосы медленно встают дыбом. «Матерь Божья, ты, какого лешего, там торчишь? Немедленно назад на корабль, или к тебе приказы не относятся?» Флавин поморщился. «Александр Сергеевич, сейчас вырежем изо льда парочку местных жителей и отчаливаем. Дай еще часок на все про все, не оставлять же столь ценные экспонаты, коль они нам попались». Сакриди на минуту задумался, затем устало заметил: «Марк, только час и не минутой больше, хватит с меня пропажи челнока Маркони. И если что заметишь, что-либо необычное, сразу бросай все и уматывай оттуда. Ты меня хорошо понял?» «Все понял, Кэп, не беспокойтесь, если что, сразу отваливаем». «Смотри у меня, Марк», — буркнул Сакриди, отключая линию связи. Под прикрытием охранного обеспечения Дежнев двигался к центру системы, зорко следя по сторонам за окружающим пространством. Он, казалось, был готов к любым неожиданностям, но, видимо, не ко всем. Через 37 минут на центральной панели вспыхнул сигнал тревоги. Обеспокоенный голос Скифа известил: «Командир, на радаре замечены 8 неопознанных объектов. Скорость 22 км/с, время сближения до зоны поражения 2 часа 36 минут». «Хорошо, Скиф, выведи данные, к какому классу принадлежат корабли и их параметры». Прикурив очередную сигарету, Сакриди задумчиво разглядывал дисплей экрана, следя за веерным движением красных точек на нем. В это время его размышления прервал голос Скифа: «Точные параметры объектов классифицировать затруднительно из-за отсутствия исходных данных. Примерные же характеристики таковы: 2 объекта можно отнести к классу легких крейсеров, 4 – к эскадренным эсминцам и 5 – к сторожевикам. Исходя из показателей вектора их движения и текущей скорости, они полностью закончат наше окружение через 4 часа 23 минуты». Корнеев, чертыхнувшись, повернулся к Сакриди: «Капитан, любой из этих крейсеров, если у них точно такое же вооружение, как у земных, без великого труда расстреляет Дежнев с безопасной для себя зоны. Мы даже на дистанции выстрела нашего главного калибра подойти не успеем». Сакриди сморщился как от зубной боли и подумал: «Ну вот, кажется, приехали прямиком в осиное гнездо». Посмотрев на экзопсихолога экспедиции Тосику Хиросаву, он спросил: «Ну, а ты что думаешь, как специалист по чуждой психологии?» В отличие от всех остальных, она была единственной, кто с явным интересом и любопытством взирала на происходящее и вела себя намного спокойней, чем все остальные. Вряд ли кто-либо будет сходу открывать огонь по случаю забредшим в гости прохожим. К тому же им уже, скорее всего, стало ясно, что мы как агрессоры вряд ли представляем серьезную опасность намного превосходящим нас силам, как разумные существа, а я надеюсь, что это именно так. Они сначала попытаются выяснить, кто это и зачем к ним пожаловал. Перевод терминов: 22 км/с равно 475 200 км/ч. Первая космическая скорость равно 6 км/с или 360 км/мин или 21 600 км/ч. Некоторое время Сакриди усиленно обдумывал мнение экзопсихолога. Затем, видимо, что-то решив для себя, дал указание сбавить Дежневу скорость и ложиться в дрейф, перейдя на маневренные двигатели. Свое решение он обосновал тем, что посланники войн не начинают, тем более что исход сражения, в любом случае, будет предрешен явно не в пользу землян. Поэтому приказал огонь открывать только в крайнем случае, как последнее средство самозащиты. А пока подождем, какие действия предпримут хозяева системы. Все, застыв в напряжении, ждали, чем закончится первый контакт человечества с другой высокоразвитой цивилизацией. Окружив силы земной экспедиции, корабли инопланетян погасили скорость. К удивлению людей, они тоже, видимо, решили пока не предпринимать никаких действий. Каждая из сторон заняла выжидательную позицию. Так прошло около часа. После чего по совету Тосики Хиросавы был составлен меморандум о мирных намерениях землян. Как наиболее приемлемым языком был выбран эсперанто дублированным, язык символов и специально имеющиеся на этот случай видеоматериалы. Выбранные материалы и текст были переданы на всех доступных радиочастотах. Кроме этого, был отправлен специальный контейнер с челноком к ближайшему кораблю инопланетян. Через некоторое время из корабля вылетел Кар и, подобрав контейнер, благополучно доставил его на место. Текст меморандума был следующий. От имени цивилизации Объединенных Миров Земной Федерации, научно-исследовательский корабль «Дежнев» в лице его экипажа приветствует братьев по разуму и заверяет о своих мирных намерениях. Мы очень рады представившейся возможности обрести новых друзей и торговых партнеров во Вселенной. Мы надеемся, что между нашими цивилизациями установятся взаимовыгодные для обеих сторон взаимоотношения, способные принести обоюдную пользу нашим народам. В надежде на добрососедское сотрудничество, ждем вашего ответа. От лица правительства Земной Федерации. Капитан Ник Дежнев, Александр Сакриди. С этим же меморандумом был передан проспект, специально разработанный психологами Земли на случай встречи с инопланетной цивилизацией. Кроме этих материалов, в контейнере находился также информационный буклет и голографическая видеозаставка для ознакомления с жизнью и историей человечества. Естественно, в сугубо положительной интерпретации. Подобные проспекты раздавались всем космическим кораблям дальнего поиска. Передав меморандум по назначению, весь экипаж Дежнева с нетерпением ждал, что же предпримет другая сторона. Прошло почти 8 часов, когда наконец-то по радиопилингу был получен ответ. Быстро они разобрались в языке, подумал Сакриди, беря в руки распечатку. С каждой прочитанной строкой его лицо мрачнело все больше. Дочитав до конца текст, он понял, беды не миновать. Посмотрев на членов своей команды, он горько усмехнулся. По своей сути то, что прислали инопланетяне, сводилось к одному, к ультиматуму. Предлагалось следующее. Капитану корабля, вторгшегося в систему Зухра, Александру Сакриди, ваш корабль, без предварительного уведомления нарушил границы нашей системы. Кроме этого, вашими шпионскими челноками и спутниками проводилась планетарная и пространственно-космическая разведка. В силу чего, ваше заверение о мирных намерениях более чем спорно. В связи с тем, что великая и могущественная империя Фаррах, как и ее верные союзники, зухрийцы, находятся в состоянии войны с кровожадным Центаром, ваше проникновение в нашу систему рассматривается как шпионский акт, в силу чего, который, как это ни прискорбно, нам ничего не известно. Мы предлагаем, до выяснения всех обстоятельств, 1. Немедленно свернуть боевое охранение вокруг корабля, а также все его стационарное вооружение. 2. Отключить все двигатели корабля и лечь в полный дрейф. 3. Снять боевую энергетическую защиту и расчистить минные поля, поставленные вашими тральщиками вокруг корабля. 4. Открыть шлюзы и пустить на борт нашу инспекционную группу для проверки корабля и ваших истинных целей. 5. Капитану корабля и всему экипажу содействовать работе инспекционной группы, которая временно возьмет его под свой контроль. Сообщаем, в случае отказа от наших предложений по выполнению данных пунктов, ваш корабль будет воспринят как вражеский и подлежит уничтожению. От лица правительства системы Зухра гарантируем сохранение жизни всех членов вашего экипажа и его достойное содержание до выяснения всех нюансов вашей экспедиции. В случае, если они будут признаны, как вы заявили, мирными, мы с почестями проводим вас и принесем свои извинения. Для принятия решения вам предоставляется 2 часа, после чего мы открываем огонь на поражение. Командующий военно-космических сил, системы Зухра, Амалахиус Инхара, тяжело оглядев подавленно молчащих после прочтения ультиматума людей, Сакриди спросил: «Ну что, есть у кого-нибудь какие-либо идеи или предложения по данной ситуации?» Поморщившись, Корнеев, еле выдавливая из себя слова, процедил: «Устав Звездного флота Земли, предусматривая подобный случай, запрещает сдачу кораблей такого класса и назначение враждебно настроенным к нам сторонам. Мы не можем позволить, чтобы навигационные карты с расположением трасс к нашим мирам и передовое технологическое оборудование досталось нашему возможному противнику. Члены же команды имеют право по своему желанию сдаться в плен, используя спасательные капсулы и боты». Закончив, Корнеев вытер платком вспотевшее лицо и, вздохнув, сел на свое место. «Спасибо, майор, за напоминание нашего долга», — Сакриди усмехнулся. «Ну, а что думает на этот счет наш экзопсихолог?» Он пристально посмотрел на Тосику, явно потерявшую прежнюю уверенность в миролюбивости инопланетян к своим гостям, но не утратившую еще, видимо, свою знаменитую невозмутимость в любой критической ситуации. Пожав плечами, она почти с полным равнодушием холодно заметила: «Корнеев, безусловно, прав, мы не знаем, насколько эти зухрийцы будут впоследствии лояльны к Земле, вследствие чего сдача корабля будет предательством. В истории человечества встречи двух цивилизаций всегда оканчивались порабощением одной из сторон. Возьмите Индию или американских индейцев. Всегда выходило так, что сильные диктуют свои условия более слабым, а цивилизация, ведущая межзвездную галактическую войну в таких масштабах», — она кивнула в сторону свалки разбитых кораблей, — «вряд ли считает себя слабой. Выигрывают же или проигрывают они эту войну, мы не знаем. И на чьей стороне будет Земля в этой войне, нам тоже неведомо. Мы даже не знаем, как выглядят они, эти Фаррах или Зухра. Может, они даже к гуманоидам не относятся, а стоят ближе к каким-нибудь насекомым или рептилиям. Они же...» — Тосика подняла реку вверх — «в результате передачи видеоматериалов теперь знают, как выглядим мы. И судя по их требованиям и ультиматуму, что-то им в этом не понравилось». Минуту, другую, она молча созерцала недовольные лица людей, собравшихся в рубке, затем твердо добавила: «Также выступаю против не только сдачи корабля, но и оказания вооруженного сопротивления». Среди людей прокатился изумленный гомон и возмущенные крики. Выдержав паузу, Тосика, повысив голос, заметила: «Да, да, против. Подумайте сами, оказав сопротивление, мы сразу же подтвердим их подозрения, что мы враги, и в дальнейшем они будут рассматривать землян как таковых. Открыв огонь, мы автоматически объявим войну. Не сделав этого, мы покажем, что не считаем врагами их. Поэтому я считаю, что корабль придется уничтожить, взорвав его. Тем же, кто придет за нами, может, повезет в дипломатии больше. А если нет, значит, такова судьба, и от нее уже никуда не деться».